Глава 9. Неделю спустя дорожные экипажи подъехали к крыльцу. Мы взглянули в последний раз на домик, в котором отошла страдалица, и с грустными воспоминаниями покинули село. Когда карета выехала на поле, я невольно взглянула в окно. По левую сторону дороги возвышался курган, и на нем, над свежей могилою, уже стоял новый деревянный крест. Кругом все было пусто, бесконечную равнину раскидывала степь, желтая и иссохшая трава едва покрывала землю. Тучи задергивали небо, и ветер шумом и воем гулял в открытом поле. Высоко под облаками летела стая журавлей. Они с такими радостными криками перегоняли один другого, так весело спешили на юг, как будто там только ждало их счастье. Горькая неволя гналась за ними по следам. И вдруг бедное иссохшее перекати поле сорвалось с корня, закружилось и одинокое понеслось сироткою к тому же направлению. Ветер кидал его во все стороны, вздымал, кружил, ронял на землю, но оно все катилось, докатилось за стаей вольных журавлей. И порою, цепляясь к ковыле, так жалобно металось и рвалось, будто неодолимая таинственная сила влекла его по этому пути. Но вихрь снова поднял его, взнес высоко над землей, закружил, поиграл им минуты две и бросил на курган. Случайно, упав на свежую могилу, оно застряло под новым крестом. Журавли понеслись далее и скрылись в облаках. То была последняя картина, которую мои недавние воспоминания представили мне. С тех пор предметы быстро изменялись, вокруг степь бежала от нас, как наши крылатые спутники. И мы спешили на юг. Я очнулась от забвения, подняла голову. Наш экипаж все так же медленно двигался по глубокому песку. Вправо шумело море, влево снежную равнину белела раса соляных озер. Сумрак сгущался, ветер дул сильнее, и в мертвой тишине только птицы морские пробуждали резкими криками отголосок пустыни.